Что я еще могу сказать? Информации не так и много, но самые яркие моменты просмотрел. Какие у подростков самые яркие воспоминания и мысли? Ксеносы от нас людей ничем не отличаются. Так что я просмотрел момент спаривания, этот подросток выполнял там роль самки. Если проще, это раса гермафродитов. ХМ, да ничем от человеческого секса не отличается, даже позы те же, и оргазмы им также знакомы. Попадет на необитаемую планету, тот без проблем сможет воссоздать свою расу самостоятельно. В своей вселенной только они главные, остальных давно или поработили, или уничтожили. До знаний по кораблю добраться не успел, пацан помер, так, отрывочные сведения получил, не более. Загрузившись трофеями, я сбегал к заимке, оставив добычу, и на платформе вернулся на поляну, где загрузил тело ксеноса в грузовой отсек, после чего полетел к Мурому. А что, я собирался продать тело воеводе, мне-то оно без надобности, тем более дают неплохую оплату за уничтожение лесного чудища. К слову, эта раса особо не людоеды, хотя мясоеды, не без этого. Тут от каждого зависит, кто что любит, этот подросток человечину обожал. К слову, все заготовки мяса, что развешаны на деревьях, он собирался забрать, наполовину корабельный склад уже заполнен, остальные проходят веление, свежее мясо эта раса не ест. А тут для аналогии приведу пример. Те же французы любят лягушек, чего другие народности не понимают. В странах Востока и Азии любят блюда из бычьих яиц подавать на стол. Вот и этот подросток гурман, раз человечиной питается. Сколько тот перебил местных, не скажу, тоже не успел просмотреть, но немало, его корабль мог принять до 2000 тел заготовленной дичи. Небольшой корабль, если честно. Добрался я до опушки леса, дальше видны окраины Мурома, уже через несколько минут. Да тут лететь недолго. А вот место стоянки корабля по пути посетил, как и ожидалось, отсутствовал, только уже знакомые следы стоянки. Я уложил тело ксеноса на нарубленный лапник, отогнал платформу подальше, скрыв ее в густой кроне высокого дуба, и направился к Мурому. Дошел быстро, тут всего несколько километров. Дальше дал себя опознать, а как представился, так и опознали, уточнили, не я ли лешего побил, и когда подтвердил, чуть не на руках понесли к воеводе. Описывать эту тягомотину не буду, но на второй день пришлось бежать из Мурома, иначе меня бы, как тело ксеноса на центральной площади на костре сожгли. Кстати, хорошие посмертия для этого молодого охотника, а так хорошо все начиналось. Я подтвердил, что готов выйти на лешего, и более того, уже сразился с ним и готов передать тело за собранную горожанами оплату. Воевода кривился, когда на повозке тело ксеноса на городскую площадь привезли, отдавать не хотел, но все же отдал. А серьезно, почти 1000 серебряных монет и 20 золотых. Тут все, представители совета города подтвердили. Власть у церкви тут была просто абсолютная, приказал главный поп сжечь нехристя, его и сожгли на костре. Перед этим весь город успел налюбоваться на мертвого инопланетянина. Ну и началось празднество, да еще молебен в церкви. Поначалу меня зазывали без настойчивости, потом уже стали серьезно в церковь звать. Да я и не скрывал, что хоть и крещен, но не верю во все это. Атеист, можно сказать, вот тут и началось. Я так думаю, что воевода так легко поддержал, так как хотел вернуть оплату за уничтожение ксеноса. Вроде не идиот, ксеноса дружины побить не могли, а я один смог, заставляет задуматься, но он не стал этого делать, так что потерял всю дружину, тех, кто помогал воям меня взять, и половину духовного состава города. Ушел кроваво, 3 магазина для бластера использовал и 2 игольника, да и клинками изрядно помахал. Тренировка, приближенная к боевой, мог бы я уйти и без стольких жертв, но даже не передать, как они меня взбесили. Сижу за столом на площади, никого не трогаю, а тут 5 лучников спустили тетивы своих луков, и все стрелы в меня. Я тут же отреагировал, в руках сразу появились клинки, и разрубил стрелы в полете, но те продолжили засыпать меня стрелами, еще и пищальщики залп дали, раздались крики невинно пострадавших, я же не один за столом сидел, а что дальше было? Это следствие необдуманных поступков воевода и главного попа. Головы я им срубить не забыл. Потом забрал мешок с оплатой и ушел. Ну и почистил дом воеводы, как и дом попа. Трофей есть трофей. Улетел на загруженной до предела платформе, прямо из города, вызвав ту из леса с помощью планшета, дальности хватало. На заимке все потекло в прежнем режиме, разве что каждый вечер, сразу после тренировок, как стемнеет, летал к болотам, набирал руду, на месте ее сплавляя в сталь нужной марки, как раз на тонну слитков набирал и летел обратно. Можно было и два рейса делать, но неразвитые каналы не давали, и такой темп те выдерживали с трудом. Если еще больше напрягаться, перегорю. За 10 дней накопил 10 тонн металла и пустил на создание каркаса перехватчика. Пока хватит, снова накапливаю материал, заодно создал корабельный эскин, программную оболочку пишу пока, где-то по 2 часа каждый день трачу. Плюс нахожу изредка время написать программы для платформы, все же не полный комплект. Вроде за 10 дней немало сделал, но время найти для изучения вооружения и оборудования ксеносов смог. Маска – это система управления оружием, а также сканер. Действительно, в некоторых диапазонах можно по теплоизлучению найти дичь. А вообще, как я узнал, зрение у ксеносов обычное, как у людей, единственный минус – оно в черно-белой гамме работало. Однако незнакомые мне пока технологи в маске давали насыщенный яркий цвет всему. Видимо, ксеносы решили так свою природную проблему за счет оборудования. Кстати, неплохая штука, эта маска, я осваивал управление, ничего сложного не было. Была наплечная пушка, я уже понял, чем она стреляет. Неожиданно, надо сказать, стреляла пушка искровыми разрядами, заключенными в капсулы. Я-то надеялся что-то незнакомое, а такой материал в Содружестве использовали для заправки зарядных батарей. То есть, такая штука в Содружестве использовалась повсеместно, даже в планшетах. К слову, у Джори другой синтез не использовался. Для них это сильно устаревшие технологии. А я еще удивился, чего это выстрелы так медленно летят, да и результат попаданий слабый, в 3 раза слабее, чем плазма бы отработала. Так-то оружие неплохое, с разрывным эффектом. Просто ознакомился. Я больше скажу, даже использовал эту пушку по назначению, новый воевода Мурома, нанял наемников, даже на Тати вроде как вышел, и организовал масштабные поиски. Я о них и не подозревал, пока один отряд не нашел колею по лесу к моей заимке. Пришлось использовать снаряжение ксеноса, маскировка хамелеон работала. Она на лицевой маске, неплохая штука, оставлю себе, возможно скопирую, ну и остальное оружие задействовал. Копье, оно складывается в небольшой жезл в транспортном состоянии, 2 бумеранга с острыми кромками, что разрубают не только хлипкие человеческие тела, но и деревья, несколько мин, 2 использовал из 3 десятков, чтобы визуально посмотреть, как работают. В общем, весь отряд уничтожил, морщись освежевал и развесил на деревьях, все под ксеноса, и следы его лап на земле оставил. Больше в этом месте людишки не появлялись, да и поиски как-то быстро свернули. Напугал я местных, даже тракт опустел. Вынырнув из воды, я судорожно осмотрелся. Чертова черная дыра. Да я на своем торе сунулся в червоточину, едва половину успел пройти, как начался шторм, погасить не смог. Реактор от перенапряжения схлопнулся, вот и пришлось задействовать пси-способности. Нет, тут не уход, банальная телепортация. Едва успел, уже видел, как плющится корпус, и вот рухнул метров с 10 в воду. Каналы горели, за 2 года я, конечно, серьезно их натренировал и расширил, но телепортация – это высшая наука у псионов. Тут сильным нужно быть. В общем, похоже, я инвалид. Вообще, что было со мной за это время? Да, думаю, стоит описать. С момента, как я прервал охоту ксеноса, прошло 2 неполных года. Тор я сделал, провел проверку, полетал на орбите, с железом все в порядке, как и с программами, все работало. Поискал корабль ксеноса, 3 систему облетел, делая микропрыжки, и пусто, дальше искать смысла нет, я могу на это всю жизнь потратить, поэтому потратил следующий год на создание симбианта с нуля, причем симбиант того класса, что ставит императорской семье в Империи Солнца. Имплантаты симбианту не ставятся, они встроенные, но один дополнительный есть, тот что пси-усилитель. Сам симбиант и имплантат, так сказать железо, сделал за 4 дня, хотя оба относятся к линейке био и металла в них нет. А вот программы для обоих писал год, 10 раз проверил и установил с помощью автоматического установщика. Через месяц запуститься должен, пока же рано, 16-то лет еще нет. После установки симбианта, сразу собрался, припасов побольше и полетел на Торе на поиски космических цивилизаций. Понятия не имею, есть они в этой вселенной или нет. У ксеносов прокол пространства был недалеко от Земли, там, видимо, автоматический поиск таких планет, так что тот тут рядом вышел, на краю системы, Ну и начал охоту. Не знал он, что тут в мире творится. Делал я микропрыжки из системы в систему. Недели две потратил. Пусто, никаких следов космических цивилизаций, даже мусора. Тут приметил эту природную червоточину и рискнул пройти ее. Тем более та стабильной была, результат вы видите. А решил я вернуться телепортацией к заимке. Там у меня бункер под землей, запасы сделаны. Однако что-то пошло не так, видимо и тут излучение червоточины поработало, сбив настройки. Я, кстати, изучал это, после прошлого раза, когда меня в прошлое больше чем на 200 лет отправило, да еще на неизвестную планету. На меня тогда аграфы напали, уроды ушастые. Я потом отомстил им. Поэтому знаю, что говорю, излучение червоточины могло повлиять. Тор жалко, но ничего, еще сделаю. Один опыт был, дальше буду нарабатывать. Что по нынешнему перемещению, даже и сказать точно ничего не могу. Не факт, что это тоже время, а не прошлое, и не факт, что это Земля. Ночью по звездам и спутнику определюсь, но до ночи еще продержаться нужно. Мое тело осталось прежним, бывшей Прошка, доведенное до идеала, но сейчас один скелет, пропали мускулы и небольшая жировая прослойка. Видать, всю пси-энергию потратил и была использована энергия тела. Не в первый раз такое. Нет, это не повредит телу, просто отъесться придется. Что по каналам, активно работая руками, чтобы удержаться на морской воде, да, вокруг сплошные волны до горизонта, я рухнул в воду где-то в море, то чтобы удержать такое количество костей, приходилось изрядно работать. При этом была сильнейшая слабость от голода, что едва руками хватало сил шевелить. А вот с каналами порядок, я их не сжег, чему сам немало удивился. Воспалены, но зато та прорва энергии, что через них прошла, изрядно их расширила. Из псиона слабосилкой я перешел в уверенные середнячки. Еще лет 5 и снова сильным стану, и надеюсь обойдусь без таких скачков, где можно жизни лишиться. А воспаление за пару дней пройдет, главное пока не использовать пси. Тяжело будет выжить в открытом море, но я постараюсь, а сейчас нужно решить самую главную проблему, насытить желудок и направить материал на восстановление тела. Что можно использовать как материал? Да рыбу. Вот только в море, в открытом, без использования пси, иди попробуй ее поймай, да еще в таком состоянии как я, когда с трудом удерживаюсь на поверхности. Даже полные воздухом легкие как поплавок не работают, кости тяжелее, тону. Я все же рискнул, нырнул с открытыми глазами, осматриваясь. Хм, рыба есть, но поймать ее, это из разряда фантастики. Пришлось изрядно поработать руками, чтобы вынырнуть. Подумав, я стал осторожно, используя пси-телекинез, одну рыбешку, не самую крупную, подтягивать к себе. Та забилась, но было поздно, я уже держал ее в руках, с жадностью впившись в мягкое подбрюшье. А чтобы не утонуть, активно работал ногами, иногда поднимая голову, чтобы вздохнуть живительного воздуха. Я активно насыщался. Рыбешка с килограмм весом, но мне хватило набить полный желудок ее мясом, кости и чешую выплевывал. Не знаю, что за рыба, пси-щуп показал, что есть можно, вроде из разряда тресковых. Дальше, работая ногами, я пытался медитировать. Нужно всю энергию от желудка, где переваривалось мясо, распределить по телу. Эта слабость меня убивала, вот и стоит ее убрать. Тяжело было медитировать и одновременно удерживаться на поверхности, но я все же смог, минут 10, и тело уже не напоминало дистрофика, точнее появились едва видные бугорки мускулов, так что я все еще дистрофик, но зато слабость ушла. Дальше я уже увереннее действовал, съем новую рыбу, сразу пускаю все на восстановление, и снова охота. Последнюю рыбу я уже сам загонял, ныряя, без использования пси, а то каналы горят. Что ж, тело я восстановил до прежнего состояния, да еще желудок снова набил, пусть в запасе будет. А кроме этих 5 часов, что я восстанавливался, могу добавить, что планета точно не Земля, хотя очень похожа, даже небо голубое. Да просто за 5 часов я в небе штук 20 разных аппаратов видел, в основном на высоте. Они там инверсионные следы оставляли, вроде не самолеты, крестиков не было, как те выглядят снизу. Я рассмотрел пару судов, что летели примерно на километровой и трехкилометровой высоте. На глайдеры похожи, но вид все же другой. И куда я попал? Ночь прошла в полудреме, я напитал тело воздухом, так что держался на поверхности как поплавок. Так наступило утро. Весь день пытался привлечь внимание, раза 3 устраивая себе рыбалку, насыщаясь, даже уже не морщился, что рыба сырая. Не выдержав, привлек внимание телекинезом, тряхнув пролетающий глайдер. Пилот все же глянул на экран бортового сканера. Из воды меня подняли не сразу, за час до наступления темноты. Рядом завис тот глайдер, явно спортивная модель, двухместная, марка мне незнакома, и оба места заняты. Пилот, наклонив суденышко, поинтересовался у меня через открытую дверь. «Парень, как ты тут оказался?» Стало ясно, что это содружество, язык именно там использовался как всеобщий. Похоже, я вернулся в свой прошлый мир. Надо будет связаться с сыном императором. Глайдер утонул. Немного виновато пожал я плечами. Бывает. Забирайся. Тот развернул глайдер, открыв дверь со стороны пассажира. Я сам ухватился за край дверного проема и подтянулся. Тут спутница хозяина глайдера, по прикидку ясно, что тот из обеспеченных, помогла мне сесть, а сама перебралась на колени бойфренду. «Ты откуда?» – поинтересовался парень, разгоняя машину. «Из Империи Солнца». «Что за империя?» «Впервые слышу». Даже так, с интересом я глянул на того, все становилось намного интереснее. О потомках Бжоре, из Империи Солнца, знали все, этот парень не мог не знать. Кажется, меня ожидает сюрприз, и похоже приятный. Полет длился недолго, хозяин аппарата выжал все возможное из машины, и уже через час мы совершали посадку у частной больницы. Туда его направили из полиции, а тот связался с ними еще когда обнаружил меня на воде, так что спасали меня в режиме онлайн, дежурный офицер наблюдал за этим. И как мы полетели к городу, не ближайшему, а куда летела эта парочка, дежурный полицейский, открыв дело, вышел со мной на связь, и мы пообщались. Кстати, я был полностью обнажен, но у этой парочки ничего не было, чем бы мне прикрыться. Точнее было, но в багажном отсеке, в который из салона глайдера не добраться. Девица, что сидела у парня на коленях, с интересом меня рассматривала, ничуть не смущаясь, не краснея и не отводя взгляда. Меня это не особо смущало, и я отвечал на вопросы офицера. Представился как Дон, мол, с дикого мира, похищен работорговцами, во время перевозки смог взломать створку двери и выпал из летевшего судна, благо летел тот на небольшой высоте и скорости. Двое суток на волнах качался, пока, к счастью, меня не подобрали. Где нахожусь, не знаю. Языку обучили работорговцы, раньше его не знал. Да, видимо, плохо обучили, если акцент заметен. Это все, что могу сказать. Да, у работорговцев я был не один, там было еще с два десятка парней и девушек, мне незнакомых, держали нас отдельно друг от друга. Вроде нормальная версия. После посадки у парковки частной больницы, встретивший меня офицер, повел внутрь здания. Повел в красных пляжных шортах, хозяин глайдера выдал, открыв багажник, я в салоне натянул их, поблагодарив за спасение и одежду. Тот подарил только шорты, надо будет как-то его отблагодарить, не только на словах. Поляну накрыть, реально же спас. Что по поводу, где я оказался и что меня ждет, все описала та девушка, подружка владельца глайдера. Болтушка еще та, ее парень только редкие слова вставлял, больше для уточнения ее объяснений. В общем, я оказался в Империи Гарон, что входит в Содружество миров, где числится порядка 200 государств. Тут они тоже разделяются на центральные миры и окраинные. К слову, Империя, где я оказался, как раз одна из окраинных, границы которой подпирали 5 других государств из 6 стороны неисследованные пространства, называемые фронтиром. Ну кто бы сомневался, снова все повторяется. Тут один плюс, я на столичной планете Империи. В сам Гарон входит 64 планеты, населенные, класса А, А плюс и АА. Столичная как раз из последних. Такого класса в Империи 5 планет, курортные. То, что это неизвестный мне мир, где свое содружество, но знакомый мне общий язык, имевший хождение по всем государствам этого содружества, я уже убедился. Теперь самое главное, о Джоре тут слышали, но нет ни Империи Солнца, ни старших рас, вообще понятия не имеют, кто это. Тут есть только людские государства и непонятная раса агрессивных пауков-архов. Эти архи живут в неисследованных пространствах, иногда некоторые улья нападают на окраинные государства, но это редко бывает. На фронтире властвуют пираты, контрабандисты, шахтерские корпорации и разные авантюристы. В основном они и становятся жертвами пауков, которые любят закусить человеченкой. Да, в глубине фронтира есть планеты, где живут дикие, оттуда действительно возят рабов, в содружестве аж 17 государств, где работорговля вполне законна, и два таких государства подпирают на границах империю Гарон. Так что дикие не редкость, а вот то, что такого дикого обнаружили, да еще на столичной планете, куда завести раба не просто немыслимо, а невозможно, вот это вызвало удивление. Тут я как раз и напрягся, но мы уже прилетели на тот момент. Да, я успел задать еще два вопроса попутчице, пока ее парень искал мне одежду в багажнике. Муниципальных больниц в империи просто нет, есть частные, а они платные. Да, меня привезли на обследование, составить мне карту в ПИ, и все за мой счет, долг на меня повесит. Ну и да, псионы тут известны, но они большая редкость и все работают на государство. Прямой вопрос я не задавал, просто сказал, что у пиратов видел чела, что двигал предметы взглядом, чем меня удивил, вот и интересовался, как такое возможно и все ли из людей космоса это умеют. Научит ли меня, та посмеялась и пояснила такие расклады. Ясно, псионам мне тут лучше не быть. Ну, местные ничем не отличались от правителей государств другого содружества, прошлого мира, тоже охотятся на таких уникумов. Их лучше держать под присмотром, иначе до беды недалеко. Полностью с ними согласен. В фойе нас уже ждали, полицейский остался, а меня сопроводили в мидбокс, где стояли диагностические капсулы. 8 штук и 3 заняты. Местная техника мне не знакома, но я уже понял, что основа одна, можно не изучать местные знания, и так все понятно. К тому же этот мидбокс и сами капсулы явно детского отделения. Я это понял не только по 3 пациентам, там дети лежали, но и по самим капсулам. Все же детские от взрослых немного отличались. Ну да, я же сказал, что 16 мне еще нет, вот и завели в детское отделение, заодно возраст точно определят. Тут в империи совершеннолетними становятся в 16 лет, а нейросети, ну куда без них, ставят с 18 лет. Изображал из себя если не дикаря, то любопытного, сам ничего не делал, я же дикий, для меня все вновь. Сказали раздеваться и лезть в капсулу, где крышка открылась, уточнил, не съест ли она меня, и когда убедили, что нет, стянул шорты и лег, после чего крышка опустилась. Обмануть эти капсулы было нетрудно, каналы мои восстановились, так что пси-силой уже мог пользоваться. Как я выяснил, тут тоже все по поколениям, в империи Гарон у военных 5 и 6, уже закончили переходить на 6, у гражданских не выше 4, в основном 3 поколение эксплуатируется, так сказать, золотая середина, да и самая массовая техника. Вот и тут, не думаю, что стоят капсулы 4 поколения, скорее всего 3, да хоть 10, и их обмануть смогу. Ну что ж, дело сделано, 15 минут работы капсулы, и я многие показатели занизил, кроме крови. Она и так и близко не была к показателям генокода Джори. Увы, земляне не являлись их потомками, я это первым делом выяснил, еще когда в тело Прошки попал. Значит так, показатели интеллекта выставил в 146 единиц интеллекта, псионику вообще убрал, нет у меня предрасположенности к этому. В остальном показатели были те же. Покинув капсулу, я надел шорты. Кстати, те 3 детишек, 2 девочки и пацаненок, уже пропали, закончилась у них диагностика, но другая капсула занята была, больница работала. Полицейский в фойе уже изучал показания, ему на служебный планшет передали. Причем меня насторожило его удивленное и довольное лицо, и особенно его слова. «Да ты уникум, парень, такие высокие показатели интеллекта сейчас редко встретишь». «Интеллекта?» – сделал я непонимающий вид. «А что это?» «Это твой ум, у тебя 156 единиц, сейчас это редкость». Я же изрядно удивился, насчет этого я у спасшей меня парочки не интересовался, думал, что тут так же, как и в привычном мне прошлом содружестве. А оказалось и со 150 единицами интеллекта редкость, и похоже на них ведется охота. Еще понял, что капсулы тут работают все же немного по-другому, это я видел во время диагностики и видимо неправильно задал параметры, должно было меньше показать, на 8 единиц. Ничего, изучу технику и разберусь, как она работает. Как я уже говорил, местные базы знаний учить мне не нужно, не стоит мусорить память знаниями, которые не требуются. Моя память и так не резиновая. Летим в участок. Опишешь, что видел и как тебя похитили. Кстати, что решил по гражданству. У нас в империи неплохие стартовые возможности для новичков. Если можно, тут поподробнее. Оживился я, выходя следом за полицейским на парковку. Кстати, карту в ПИ мне сделали, но не отдали, она у полицейского. Пока мы летели на служебном глайдере к полицейскому участку, к слову, он тут на город один, и это не столичный город, хотя мы и находимся на столичной планете империи, я прикидывал расклады. Вообще мой первый уход прошел как-то тускло, что ли, не знаю, какую-то неправильность ощущал. Я после ухода должен был свободу ощутить, жизнь заиграть новыми красками. Хотя, чего греха таить, так и было. Однако вместо того, чтобы отдыхать, путешествовать, да вот наняться в охрану торговых караванов, оружие огнестрельное есть, на самобытную жизнь аборигенов посмотреть, я вдруг в другие крайности кинулся. Устроился на заимке и начал платформу делать, потом торы симбент, а все чертовы ксеносы сбили с панталыку. Я бы сделал платформу, спрятав ее, и начал путешествовать с караванами, на зиму бы на юга улетел, а тут встреча эта, уже вынужден перехватчик с нуля создавать, искать корабль пришельцев в системе, там дальше и до червоточины дело дошло. Вердикт тут один, во всем виноват ксенос. Еще с этой червоточиной все не так, сейчас поясню, что я имею в виду. Червоточины я долго изучал и могу сказать, что являюсь экспертом по ним. Так вот, червоточина была стабильной, я вошел в нее и прошел какую-то часть, точно не скажу, дальности не знаю. Мог треть пройти, мог и половину, а может и у выхода был. Вот это вряд ли, червоточина явно был старая, значит и дальность немалый. Одним словом, я почти час внутри был, двигаясь по этой космической кишке. А тут шторм, этого не может быть, внезапно они сами не наступают. Даже если какое раздражение, или там формируется новый отросток, то преддверие шторма видно, там пару суток есть, чтобы убраться из кишки. А тут сразу налетел, это явно искусственно созданный шторм. Тут или какой корабль влетел с той стороны, куда я двигался, врезавшись в стенку, или ракету запустили внутрь и подорвали. То есть, черт его знает, что там было, остается только гадать. Однако мыслишка оставалась, так значит все же вселенная там обитаема, и еще, я не умею телепортироваться в другие миры и вселенные, всегда только в этом мире. Значит, планета Земля, откуда я вылетел на Торе, тоже осталась тут. Выходит, возможно ее найти. Вот такие мысли крутились у меня в голове. Да, я представился как похищенный с планеты Земля, что внесли в заведенное дело. Не на меня, а на факт моего обнаружения и похищения по открывшимся фактам. Что по полицейскому, как я понял, его звание капрала, именно он вел мое дело. Во время полета я еще случайно узнал, что этим делом заинтересовалась ИСП, Имперская служба безопасности. Видимо, хотели знать, как меня незаметно на планету доставили. А узнал достаточно просто, капрала по рации вызвали и приказали вести меня в их управление. Однако, пообщаться по поводу принятия гражданства именно империи, мы успели. Меня действительно интересовала империя. Причина банальна, скорее всего меня отправила на планету ближе всего от той червоточины, значит и добираться до Земли из этих мест ближе. Осталось судно добыть, или какой боевой корабль, желательно на фронтире, а то 16 лет, нейросети нет, а управляю судном. Насчет команды думал, но это свидетели, потом убирать придется, так что обойдемся. План такой: принимаю гражданство, закрываю долги, первый пока за диагностику в больнице и выдачу карту в ПИ, это платная услуга, и лечу на фронтир, на одну из свободных станций. Они существуют, уточнил у капрала. Правда, там неведомые мне архи, но надеюсь они не так страшны, как о них рассказывают. Так вот, вернемся к общению с полицейским. Никаких подарков от государства за принятие гражданства не полагалось, я уточнил это, нет ничего, нет бесплатной безранговой нейросети, ни премии, ничего такого в центре беженцев выдавать не будут. Единственное, что бесплатно, трое суток проживания в центре беженцев. Тут немного отвлекусь, снова кое-что поясню. До совершеннолетия мне осталось немного, и разводить бюрократию, отправляя меня в приют на неделю, никто не хотел, сейчас отправить в приют меня нельзя, я не гражданин этого государства, значит, в центр беженцев сначала. В общем, капрал предложил такой хитрый ход: трое суток проживаю в центре беженцев, и неделю в каком мотеле города, дальше я уже совершеннолетний и могу устроиться на работу, без нейросети на низкоквалифицированную и малооплачиваемую, но зато будет на что жить и чем закрыть долги. А единственный бонус, за то, что принимаю гражданство на столичной планете, дается 10 единиц к рейтингу социальной безопасности. Однако это касалось тех, кто родился на планете, Я же под это не попадаю, но 5 единиц получить должен, хоть такой плюс. Кроме того, еще разрешение проживать на столичной планете и бывать тут, раз уж гражданство здесь принял. А вот шикарных предложений по работе Капрал не делал. Мне 2 года до установки нейросети, мои мозги уже сейчас можно покупать, чтобы застолбить, но таких попыток пока не было. По прибытию к зданию управления ИСП, мы сели на служебной стоянке, нам дали разрешение, и Капрал сопроводил меня к зданию. Сам тоже зашел, дав слить со своего служебного планшета информацию обо мне, а меня отправили дальше уже в сопровождении местного сотрудника. Слегка прохладно было, но то, что я в одних шортах, так никого и не смущало, меня уж тем более. Опрос шел около часа, сам я проголодаться не успел, последняя рыба еще переваривалась. Насчет нее, кстати, тоже спросили, признался, что поймал руками и съел сырую, есть очень хотелось. А так узнали, с какой планеты, долго интересовались мной, пришлось объяснять. Сообщил, что бывший слуга, но выкупился и стал свободным воином. Тренировки начались, а тут похитили. Помню только, как очнулся, телом двигать не могу, но постепенно оно оттаивало, рядом другие парни и девушки лежали, я с краю, выбил ногой створку. Она неплотно закрытой была, и выпал наружу, едва не разбился. 2 суток в море, плечи вон как обгорели, и вот меня спасли. Спасибо моим спасителям. Тут сотрудник, к слову, он представился лейтенантом Мором, следователем ИСП, предложил пройти одну процедуру. Описал ее как проверку знаний, на что я согласился, а оказалось оборудованием немаскопирования. Скоты, пользуясь моим незнанием, решили скачать память. Однако пси мне в помощь. У меня обнаружили природный блок на скачивание. На этом разочарованные сибовцы меня отпустили, ничего интересного от меня не узнали, я даже не видел, на чем летел, да и в марках не разбирался. Снова полицейский, что ждал меня снаружи, усадил в глайдер и отвез в центр беженцев, он тут один на планете, да еще в столице планеты. Дело мое Капрал уже не вел, его сибовцы закрыли, и пока мы 2 часа до столицы летели, тот отвечал на мои вопросы, а у меня их много. Нет, таксистом тот не работает, меня бы посадили на рейсовое судно до столицы, в долг билет, естественно, так бы и долетел, а там встретил сотрудник центра. Однако решили отправить Капрала, и с ним попутно часть архива, так что пока меня допрашивали, тот к себе в управление слетал и забрал груз, он в багажнике. За время полета пообщались мы отлично, Капрал высадил меня на парковке центра беженцев, и улетел. Меня уже встречал сухопарый мужчина в деловом костюме, и он и сопроводил в центр, дальше регистрация гражданства, что прошла без особых проблем. Центр этот был небольшой, всего 2 десятка сотрудников, и я у них за месяц всего 3-й, однако служба такая на планете должна иметься, вот она и была. Так что мне, как клиенту, можно сказать, даже обрадовались. Да, 5 единиц к социальной безопасности мне не дали, как стану совершеннолетним, внесут в карту в ПИ, а у детей, коим я пока был, нет рейтинга социальной безопасности. После регистрации, я сообщил дежурному по центру, что поживу у них 3 суток и съеду, как время бесплатное закончится, на что тот не возражал, а я в своем праве. Правда, ажиотаж покупателей на мои мозги все же был, невысокий, на перспективу, но был. Однако я отказывал всем, сообщая, что предпочитаю работать на себя. Я уже был рабом-слугой, нас холопами называли, стал свободным воином, уже почувствовал вкус свободы, так что в кабалу меня уже не загонишь. Вот так я 3 суток и прожил в центре, жилье и кормежка бесплатные, да еще выход в Галанит, терминал в фойе, приходится стоять, чтобы просматривать информацию, но я там с утра до вечера много нового узнал. Для виду попросил местного сотрудника показать, как работать с всемирной сеткой, и на 3-й день сделал вид, что случайно нашел оборудование мнемоскопирования, громко опознав его. Потом пообщался с бесплатным адвокатом, что предоставлял центр, но тот посоветовал не связываться, хотя ИСБ действительно нарушил закон, но я сам согласился пройти процедуру, не их вина, что я не знал, что это. В общем, шансов выиграть дело в суде нет, да мне и не надо, главное сам факт обнаружения подобной подставы, на случай, если ИСБ захочет сотрудничество, его не будет. Это неплохая причина отказать им в сотрудничестве. То, что я интересовал ИСБ, я уже понял, была попытка вербовки их следователем. Теперь шансов вообще нет, кажется, сыграл я хорошо, и сотрудник ТСБ, что был в центре, это явно зафиксировал. Вот так трое суток и пролетели, когда я в своих красных пляжных шортах покинул центр. Для начала я ничего не приобретал, тут курорты довольно тепло, шорт вполне хватало, хотя все же одежду нужно приобрести. Долгов на мне тоже нет, как оказалось, моя проверка в частной больнице была оплачена за счет муниципалитета. Не сразу понял почему, имперцы вообще благотворительной фигней особо не страдают, так что на помощь рассчитывать не стоит. Все сам. Однако причины в моем возрасте, я несовершеннолетний, и стал гражданином, но до совершеннолетия еще некоторое время. А так как я по сути на балансе муниципалитета, то и были оплачены долги. Насчет мотеля можно не переживать, на площадке парковки меня ожидал глайдер из приюта, старый, древняя машина, но летала неплохо, так что эту неделю мне придется прожить в приюте. Мне об этом сообщили часов 5 назад, видимо, сотрудники центра сами не знали об этом. Вполне логично, капрал тут не решал, советовал, что делать, но начальство решило за него. Никто не хотел брать на себя ответственность, если со мной что случится, а тут знают, как с подростками обращаться, так что я уже скоро заселялся в двухместную комнату, знакомясь с соседом. Приют был в пригороде столицы, по сути на территории военного училища, неудивительно, что почти все воспитанники шли по военной службе, а так как я тут ненадолго, просто пересидеть, то мне это было неинтересно, поэтому вежливо отклонил предложение пойти в армию, во флот или на госслужбу. В приюте мне выдали одежду, явно ношенную, но это лучше, чем шорты, которые я сдал на вещевой склад. Глядишь, кому пригодятся. Теперь хоть обувь есть, а то босиком везде ходил, как будто по пляжному песку. Ладно, пока длится время до совершеннолетия, стоит описать по этому миру. Все это я узнал через терминалы центра беженцев за 3 дня. Да, это содружество, такое, да не такое. Джори тут были, но это одна из рас древних, кроме них было еще 3. Я просмотрел на открытых сайтах коллекционеров, где продавались некоторые артефакты древних, и лишь убедился, что все мне незнакомо, технологии этих джори я не знал, но интуитивно понимал, что за предметы там были. Основа-то одна, если поработать, разберусь, если есть рабочие, запущу. В этом содружестве эксперты по артефактам древних довольно редки, я имею в виду знающих, и делиться знаниями те не желали, да и из находок было исследовано и опознано едва 2%. Вот оно, где можно обогатиться и найти средства, законные средства, облагаемые налогами, на покупки всего, что я пожелаю. Причем находок артефактов так много, что купить их может любой, коллекционеры тут не держат масть, они охотятся только на рабочие артефакты. Вот за них и борьба идет, и немалые суммы тратятся, а разный мусор, где можно найти что ценное, пусть это и большая редкость, свободно продаются на сайтах разных аукционов. Жаль, денег нет даже на простейшие покупки. Ничего, стану совершеннолетним, смогу взять кредит в банке, и я знаю, куда его потратить. А вот судно брать не стоит, нужен боевой корабль. Я уточнял, смогу ли им владеть или нет. Оказалось, есть лазейка, с некоторым трудом, но я ее нашел. Как-то не рассматривал проблему с этой стороны, вот сразу и не додумал. Тут также были государственные программы, демилитаризация, наемник и спасатель. Вступить в них можно, будучи подготовленным специалистом, но у меня проблема, до установки нейросети 2 года, да еще время на учебу тратить. Однако я могу вступить в государственную программу наемник, что позволит мне приобрести боевой корабль. Да, управлять официально я им не смогу, но можно нанять экипаж. Так что я изучил расценки на разные крейсера, вроде дальних рейдеров, а потом плюнул. Да на черта это вообще нужно, добуду средств с помощью работающих артефактов древних, запустив их, лечу на фронтир, арендую малый ангар на территории свободной станции, скупаю металлический мусор и строю ТОР, вот и все дела. С теперешними силами я его за месяц отстрою. Сюда входит и написание программ для Искина, тем более болванки писать не нужно, нашел у местных программистов схожие, изменения небольшие, все сам сделаю. Так что у меня есть план. Насчет кораблей Джори или других рас древних, я тоже думал. Однако это искать, восстанавливать, привлекать к себе внимание проще торсновья построить. Я по той же причине и с программой наемник связываться не хотел, слишком внимание привлеку, а так улетел на фронтир и улетел. Очнувшись, я с некоторым трудом сел, осматриваясь. Жутко болела голова, слабость, но это явно травма и ее последствия. А мне правый глаз кровь заливала, я смаргивал ее, но головой не тряс. Осмотревшись, понял, что лежу на лесной дороге среди немногочисленных трупов и на них пируют какие-то птицы, вроде стервятников. Две завалившихся повозки, в одной труп лошади, на вид обычная лошадь, и все вполне узнаваемо. Точнее, никогда вид этот не видел, но деревья вроде обычные, укатанная дорога с колдобинами и лужами в ямах, убитые люди в домотканой одежде. Похоже, нападение тати на торговый караван, добычу и то, что смогли, тати уволокли. Бросили только полураздетые трупы. «Черт!» – прохрипел я, смотровая руки. Я еще осваивал тело и голосовые связки давались мне с трудом. Это в кого я попал? Да уж, попал так попал. Для начала, в приюте я прожил всего 4 дня, когда на спортивной площадке, где я занимался, меня вдруг атаковал псион, действующий офицер военной академии. Зачем? Почему? Как он понял, что я тоже псион? Не знаю, но я размазал его в фарш, как и еще 2 псионов, что были на территории. А один был хорош, сильнее меня, но по знаниям до моего уровня вообще далеко был. Тупо силой давил на меня, из-за этого и продержался аж 3 секунды. Дальше высадка космодесанта, обстрел артиллерией. К тому моменту я уже сбежал из приюта, но уйти вглубь столицы не смог. Быстро перекрыли все пути, ушел в канализацию, и за мной спецгруппу из псионов послали, спецы, знающие как брать обученных псионов. У них были артефакты, блокирующие пси-силу. Однако, я их укатал, и тогда последний, умирая, вызвал огонь на себя, орбитальной группировки. Сообразив, что сейчас на месте этого участка канализации будет лавовое озеро, псионы-беглецы, загнанные в угол, это серьезно, я повторно инициировал уход, первый я все же признаю, прошел комом, надеюсь хоть этот интереснее будет. Вот такие дела. Очнулся я в теле мальчишки, судя по размеру рук и ног, лет 10. Этого еще не хватало. Местное светило стояло в зените, день был, зрение отличное, но вот попадание не самое благополучное. Не люблю в детей попадать, мне прошки хватило. Однако первым делом нужно открыть каналы, чем я и занялся. Нужна пси-сила, осмотреть себя и залечить, если потребуется. Сдержаться я не смог, и эхом по лесному туннелю, где пролегала дорога, разнесся детский крик. Ох и больно было открывать каналы, но я это сделал, все открыл. И не зря, сел в позу медитации, без опаски, живых рядом нет, а мертвые не опасны, и стал заполнять источник. И пси-сила ниоткуда не берется, медитации нужны, ну и когда немного энергии набрал, уже теряя сознание от боли и слабости, запустил тестирование головы, она оказалась прорублена, значит, бывший хозяин этого тела точно умер, так что все крохи пси, я потратил на залечивание ран. Я не особо сильный врачеватель, больше боец и инженер, но себя лечить умел, это с другими дело могло закончиться не так радужно. В общем, удалось зарастить череп, рубленную рану на лбу над правым глазом, тот теперь повреждений не имел, и убрать внутреннюю гематому. Сразу прошли головные боли и пусть слабость осталась, но стало легче. А вот открытая рана на голове, похоже, рубили саблей паренька, да и то кончиком дотянулись, но задеть череп смогли, пока оставалось. Кровь начала засыхать и образовалась корка, течь кровь перестала. Я бы продолжил медитацию и окончательно привел тело в порядок, но на это уже не было времени, тонкий слух паренька, а неплохое мне тело досталось, услышал шум приближения множества конных. Похоже, воины едут, изредка лязг металла доносился, такие от дружинников звуки идут. Я встал, ожидая неизвестных, пока решив не прятаться, если что, кустарник рядом, а дальше густой лес с буреломом. Точно бурелом. Я пускал пси-волну, хватило сил на 500 метров вокруг осмотреться. Но живых на тот момент на такой дальности не было, ушли бандиты, зато позволило убедиться, что я тут один. Ну пока из-за поворота выезжали всадники, впереди дозором десяток, точно военные, я осмотрелся уже визуально. Меня заинтересовали некоторые повреждения на деревьях. Если бы я не был уверен, что это мир средневековья, то посчитал бы, что тут использовались бластеры. У одной телеги и у 2 стволов деревьев характерные повреждения, как бывает от плазмы. Возможно, работорговцы, выкупая у местных царьков людей, продавали им устаревшие вооружения, и часть попала бандитам. Чем не версия? Когда я вставал, как-то неловко дернул головой и слабая корка лопнула, снова кровь потекла, Я ее удерживал рукавом рубахи. Сам я одет был так себе, босс, чуть рваные штаны, рубаха тоже в таком состоянии, что пора не чинить, а на мусорку снести. Похоже, и этот парнишка внизу социальной лестницы, скорее всего, помощник конюха, одежда испачкана лошадиными, скажем так, удобрениями, да и пахло от него, как-то смог унюхать. Для личного слуги одето тело слишком затрапезно, а для такой грязной работы, вполне нормально. Видимо, потому Татья им и не заинтересовались, выкуп не получить, обуза. Надо сказать, местные военные сразу разобрались в случившемся, раздались команды, сигнал горной часть военных скрылись в лесу. Я с огромными глазами наблюдал, как у двоих работали голограммы, зависшие перед ними, высвечивая следы схватки и куда ушли тати, по следам которых тут же сотня всадников понеслась. Но еще больший шок у меня вызвал один из солдат, с сумкой через плечо. Я не сразу понял, что это штатный медик. Тот что-то прижал ко лбу, небольшое онемение у раны, после чего стал поливать мне из фляжки, чтобы я отмыл голову. Отмылся, руки от крови помыл, только большое пятно на рукаве осталось, да и на его полил, порозовело, но совсем не пропало, а раны не было. Ну вот совсем не было, это что такое было? И вода из фляжки текла и текла, давно закончиться должна была. Я настолько ошарашен был, что очнулся только от легкой пощечины. А да, меня же расспрашивали, явно интересовались, что тут произошло, но ответить я не мог, в шоке. Да еще языка не знаю. Так как из шока я вышел, то о незнании языка, я сказал несколько слов на языке содружества, догадались, меня тоже не поняли. После этого меня оставили в покое, я явно не интересовал никого, усадили на обочине. Для погибших уже выкопали могилу, причем копали не сами, что-то использовали, от чего земля раздвинулась, а потом вернулась на место, когда трупы оказались в могиле, обломки повозок оттащили в сторону. Мне знаками, похоже, приказали дожидаться обоза, тут я так понял, полк кавалерии шел, не повезло татям, эти опытные, найдут и загоняют. Пси-взглядом я пользоваться опасался, могут засечь, так что наблюдал за всем визуально. Я не был идиотом, и понять, что происходит, смог быстро. Псионикой, действуя крайне осторожно, я проверил, солдаты и офицеры использовали некие артефакты, в которых и духа пси-силы не было. Значит, остается один ответ – магия. Да, я попал в магический мир. Во время долгих отсидок на зонах я почитывал разную фантастику, тем более был в основном библиотекарем, довольно серьезная должность на зоне, вот и почитывал разные романы. Скуку убивал. Значит, бластеров не было, скорее всего, фаерболы. Не такой я и темный, чтобы подобного не знать. Скорее всего, тати использовали боевые амулеты, стреляя ими. Кавалерия шла дальше, сотня за сотней, а я сидел у обломков повозок. Попадание мне понравилось, более чем, хоть какое-то разнообразие, но я гол как сокол, да еще одет в рубище, коими даже чучело на огородах побрезгают. Нужны стартовые средства, и я приметил, где их взять сразу же. А шкивы на осях были из железа у обоих повозок. Вообще железа на повозках было не так и много, видно, мало добывают металла, но килограмма 4 набрать можно. Кстати, вот на всадниках железа хватало, кирасы, сабли, копья, как и разных штучек-дрючек, которые скорее всего и были амулетами, защитными и атакующими. Пока я в этом не разбирался, но разберусь. А пока конные проезжали мимо, делая вид, что вожусь с повозками, на меня никто не обращал внимания, видимо, амулеты не улавливали пси, я размягчил металл и сделал 5 килограммовых слитков. Я немного ошибся, было 5 килограмм, а не 4. Вот и обоз подошел. Убегать от военных я и не думал, так как планировал с ними добраться до ближайшего населенного пункта покрупнее, где затеряться можно. Потому и дождался обоза. А обозники шустрые, остановили обоз и осмотрели повозки, снимая ценные, мол, все в дело годится. Двое лошадь разделывали, кидая мясо в два больших котла, что перевозили на одной из телег. Да на меня поглядывали и на узел в руке. А куда железо девать? Вот и снял рубаху и сделал узел. Место мне все же дали, на замыкающей повозке, так и катили. Языка я так и не знал, общались жестами, ехал и болтал босыми ногами, обнаженный по пояс, да приглядывал за слитками, тут народ ушлый, уведут мигом. Никто магией обучать меня местному языку и не думал, так что жесты только жесты. Где бы найти добровольного донора, что поделится нужными знаниями? Тут только тати на ум и приходит. Ехали остаток дня, в встав на ночевку в этом же лесу. Он не заканчивался. Меня покормили кашей, что вечером, что утром. А голоден я был всегда. Подумав, решил договориться со старшим десятка ближайших телег. Дальше я не еду, нужен донор. Простых людей не хочу убивать, съем памяти для них верная смерть, а Тати не жалко. Подобрать бы знающего и обученного, так совсем хорошо. Вот и решил, а чего тянуть, раз бандиты тут водятся, поищем. А для этого хоть какое-то снаряжение нужно. Так что поев, и пока обоз готовился к выдвижению, лошадей приводили от места, где те паслись. Тут поляна с водопоем была рядом с дорогой, там и держали лошадей под охраной. Я пообщался жестами с обозным десятником, пояснил, что хочу получить вещмешок, нож охотничий, котелок с тарелкой и ложкой, специи и припасов на несколько дней. Банально тыкал пальцем в те вещи, что мне нужны, а на уплату предъявил бруски железа. Я по пути их превратил в отличную оружейную сталь, хотя те и усохли на килограмм. Торг длился недолго, да и как торговаться жестами. Однако мы друг друга поняли. Всего, что желал, я не получил. Был нож без ножен, не охотничий, и клинок дрянной, но для меня не проблема, сделаю самым лучшим. Котелок неплохой, медный на 3 литра, меньше не было, тарелка глубокая, ложка медная, вещмешок сильно потасканный, но без дыр, литров на 30, даже чуть больше, чем я просил. Потом 3 кило крупы сечки получил, соли кошель, грамм 100 и 2 подсохшие лепешки. На этом все. Прощаться я не стал, лишь махнул рукой и скрылся в кустах. Быстрым шагом уходя, никто не пытался меня остановить. Что я делал, это чисто мое дело. Кстати, рубаху надел, да и ночью ею укрывался. Прохладно ночами-то в лесу, ремня вот не было, а была засаленная бечевка. Ничего, в лесу я выживу и все у меня будет, сам сделаю. Бежал я не так и долго, а на меня напали. Само нападение неожиданным не было. Пусть каналы после открытия воспалены, через сутки должно пройти, но пси использовать я мог, так что сканировал все вокруг, поэтому этого старого хромого волка, что следовал за мной, принюхиваясь, засек сразу. Я для него идеальная добыча, тот даже с искалеченной лапой меня нагонит, и вот нагнав, атаковал, как ему думалось внезапно, причем без рычания и тому подобного, молча, сбив его телекинезом на землю, прижал к прелой листве, и подойдя, доставая из вещмешка нож, а где мне еще его носить, присел и перерезал тому горло. Старый волк, но он мне пригодится. Час с ним работал, быстрее не стоит. Я аккуратно, чтобы не повредить и так воспаленные каналы. Так вот, через час, цельный кусок шкуры был мной обработан. Теперь она мягкая и шелковистая, а густой мех будет отличным матрасом во время ночевок, чтобы не спать на холодной земле. Еще один такой волк и будет шкура с мехом вместо одеяла, а то рубаха не особо помогала. Точнее, совсем не помогала. На подстилку шкуры хватит, размер позволяет улечься во весь рост. Вот с лап я стянул шкуру как чулки, убрал мех, обработал кожу, в 2 слоя уложил, а то мягкая, уменьшил тарелку, теперь та не такой глубокой была, и освободившийся металл упустил на пряжку для поясного ремня. Да из кожи 3-й лапы сделал отличные ножны для ножа, из кожи 4-й лапы, плечевой ремень, чтобы не свисал поясной, где нож подвесил. Да и раз отдыхать надумал, возясь с тушей волка, то и клинок ножа обработал, и рукоятку. Был дрянной нож, стал отличным, правда, форма рукоятки изменилась, энергомичной стала, с ложбинками для пальцев, и клинок усох из 20-сантиметрового лезвия с односторонней заточкой, до 15 сантиметров, зато сталь просто отличная. Вот так и вышло, что через час я двинул дальше, мясо волка меня не интересовало, не особый любитель собачины. За вещмешок закреплена скатка шкуры, бечевкой связана, что раньше ремень заменяла, тонкую талию ремень опоясывал, и нож в ножнах. Ничего, постепенно обрасту имуществом. Остановился я, когда время обеда наступило, да и желудок уже орал благим матом, что хочет жрать. Дети они такие, постоянно есть хотят, хотя утром аж 2 порции каши заглотил, взрослые порции, думал надолго хватит, да куда там. К слову, я проводил тестирование своего нового тела, болячек хватало, нужно побольше еды и убрать все, а так мне 10 лет и 3 месяца. Нашел я для лагеря отличное место, тут на краю оврага деревья расступились, не поляна, но подобие, внизу родник бил. Я собрал сушняк, сделал пси-силой из 3 веток подобие треноги, куда подвесил отмытый котелок со свежей водой, огонь запалил пси-силой, вызвав его. Сразу ветки затрещали, обугливаясь, и вспыхнул огонь. Так-то, по пути к этому месту, где-то за полчаса, как я решил, что пора пообедать, нашел своим пси-сканером мелкую куропатку, что-то куриного бульона захотелось, и поймал ее, успев ощипать и разделать. Так что, когда вода закипела, опустил в воду мелкую отмытую тушку куропатки, вполне вошла, ну и посолил, приготовив горсть крупы, промыв ее в тарелке. Крупа самой последней в котелок пойдет, ну и половину лепешки отломил. Через 40 минут, доедая вторую тарелку, я поглядывал на секача, что выглядывал из кустарника и прикинул, что пора бы мне сапожками обзаводиться, а то босс обувь нужна, да и здоровье поправить, а мясо на это отлично пойдет. Кстати, живность тут вполне знакомая мне, неотличимая от земной. Правда, видел саблезубого зайца, но это так, мелочи жизни. За следующие 6 дней, плутая по лесному массиву, очень большому, искал следы бандитов. Далеко от дороги не уходил, они где-то рядом должны быть. Только сегодня, 2 часа назад, я приметил следы 6, что шли на север, вмятины следов глубокие, шли груженными, и проследовал за ними, и вот наблюдал из кустов лагерь бандитов. Это точно они, видел, как 2 пленных, коих допрашивали, уводили в землянку. Да, бандиты жили во вполне благоустроенных землянках, и еще среди них были маги, раз меня обнаружили и началась недолгая погоня, ну или амулеты использовали. Вскоре меня спеленали, обездвижив магией. Чертовы маги. Пси-силу я пока не применял, оставил на будущее. Меня с интересом осмотрели, было 7 бандитов. Я за 6 дней себе только отличные сапожки сделал и жилетку с 4 карманами, рубаху на портянке пустил. Здоровье полностью поправил. Вещи спрятал подальше, так что забрали только нож, и один здоровяк, закинув меня на плечо, понес в лагерь, к главарю, я так думаю. К нему мне как раз и нужно. Надеюсь, он образованный, нужен хороший донор для скачивания памяти. Как я и думал, меня сразу направили в землянку к главному, из нее как раз недавно тех 2 связанных и выводили. По одеждам на купцов похожи. Почему купцов? Да я навскидку предположил. Я же только военных и их обозников видел. Может и дворяне. Тут вообще мне пока непонятно, что происходит, но скоро узнаю. Меня даже связывать не стали, так, обхлопали на всякий случай, да за голенища сапог заглянули, и стянули их. Одному из бандитов эти необычные сапожки без швов очень по душе пришлись. Для его лап 50-го размера те, конечно, не подойдут, но тут или продать можно, или кому из родственников задарить. Наверняка весь есть. Бандит был похож на типичного деревенского жителя, только перепоясан ремнем, на котором висели 2 кинжала и за спиной приторочен явно боевой топор. Он же и жилетку мою стянул, в комплекте к сапожкам. Обыскали меня перед входом в землянку, после чего один из здоровяков, а они тут все для меня здоровяки, подталкивая, заставил по ступенькам, надо же, выложенными колотыми плашками, спуститься вниз. Дверь открыта была, но от гнуса висела ткань. В землянке я осмотрелся, а ничего так, для простого главаря банды слишком изысканно. Мебель дорогая, не из дворян ли будет бандит, очень похож, и по одежде, и по манерам. Всего в землянке было 2. Возраст навскидку лет 30 у обоих, одежды дорогие, в шелках и бархате, точно из дворян. Тот второй, явно не главарь, увешан разными украшениями, которые скорее всего являлись амулетами и боевыми артефактами. Маг, возможно, визуально их поди разбери. Медлить я не стал. Черт его знает, какие они методы полевого допроса применят. Видно, что мое появление их изрядно встревожило. А узнав, что я еще и языка не знаю, могут превратить мои мозги в кашу. Если уж есть мозголомы у псионов, то и у магов они наверняка имеются. И попадать такому спецу в руки я не желал никоим образом. Ударил я пси-силой сразу, как ткань на двери за нами была запахнута. Здоровяк, что меня привел, ее и закрыл, но сам остался у входа, держа свою лапищу на моем левом плече, крепко сжимая, аж до боли. Я и не стал сдерживаться, поморщился, точно синяк будет. Так вот, ударил я телекинезом банальным образом, просто вырубая всех 3. Причем, была у них защита или нет, не знаю, я ее не заметил, но вырубил их с гарантией. Здоровяка даже придерживать не стал, и тот, падая плашмя, серьезно так ударился головой о деревянный пол. Да, тут и пол деревянный. Я же говорю, непростые тати. В общем, чудом голову не разбил, но нос расквасил. Кстати, тот на меня падал, я просто шажок в сторону сделал, пропуская его. Осмотревшись, я прошел к телу того, что я за мага принял, это точно не главарь банды, тот за массивным столом сидел. Это был явно дорогой, фигурно вырезанный и покрытый лаком стол. СПСИ работал спокойно, я лагерь бандитов, наблюдая за ними, трижды пси-сканером изучал, и никто не реагировал, и амулеты волну не видели, а засекли меня скорее всего своим амулетом-сканером. Защиту пси на себе я не держал, да и не знаю, поможет она мне или нет. В планах найти какого серьезно обученного мага, скачать знания языка и письменности, ну и знания по магии и амулетам, особенно как пользоваться простыми людьми. Такой уже есть, второй точно маг, возможно и главарь. Потом сыскать слабенького мага, и ставя эксперименты, выяснить разницу между местной магией и псионикой. Что ж, приступим. Первым делом я в мелкое окошко выглянул и убедился, что тревоги не было, бандиты занимались своими делами. Всего их в лагере 87, эту тройку, что я уже нейтрализовал, тоже считаю. Вернувшись к телу мага, я положил ладони на его виски и, прикрыв глаза, стал изучать память того. Точно маг, но я просматривал образы, знания еще не изучал. Отделив знания языка и письменности, да и счета, этот язык из шести освоенных им, маг знал лучше всего. А он точно маг, судя по воспоминаниям, тот учился в каком-то образовательном учреждении по магии, то ли школа, то ли академия. Узнаю чуть позже, когда изучу язык. Двоих других я не убивал, мало ли засекут смерть, пусть пока полежат. Вырубил я их серьезно, несколько часов в сознание не придут, если, конечно, не использовать магию. Сам я, работая с разумом мага, внимательно прислушивался к происходящему снаружи, чтобы меня врасплох не застали. Вот так я скачал знания языка, письменности и знания по магии, то сразу по очереди закачивая их в свою память, осваивал. Вещь нужная, лучше знать. Когда изучил язык, письменности, счет, носом пошла кровь. Хорошо, на столе главаря банды хватало разных блюд, включая половинку зажаренного подсвинка, я их во время обеда застал, так что, хватая все, что под руку попадалось, быстро насытился и починился, смыв кровь чистой водой из кувшина. Медлить не стал, начал сразу изучать знания по магии, пока небольшой пакет, по использованию амулетами и другими магическими поделками людьми без дара. Объем знаний по магии был слишком большой, так разом все учить я опасался, как бы разум не сжечь, а такой небольшой пакет можно. Черт, снова кровь пошла, опять пришлось заедать все и лечиться. Однако знания распаковались, и я довольно кивнул, просматривая их. Маг, к тому моменту закончив хрипеть и пускать слюну с пеной, задергался и затих. Умер.